Глава 5. Мир ради войны. Я проснулся среди ночи. В окне стояла непроглядная тьма, до утра было еще далеко. Судя по завыванию ветра и сочащемуся в щели холодку, ночь выдалась самой обычной. Зябкой и немного жутковатой. Но я чувствовал необходимость встать и немного прогуляться. С минуты я еще ворочался в кровати, пытаясь переспорить самого себя и снова уснуть. Но из этого ничего не получилось. Одевшись, я секунду поколебался, обдумывая маршрут. Либо в официальное помещение на первом этаже, либо просто на мост. Спускаться было дольше, и я выбрал второй, мальчишеский вариант. Когда через несколько минут я вернулся, причина, разбудившая меня, исчезла. Попросту говоря, вылилась с моста в океан. Но и сон улетучился, наверное, его сдуло ветром. Идти досыпать уже не хотелось. Я спустился на этаж ниже, подошел к дверям тронного зала. Оттуда доносились голоса, лился неяркий красноватый свет горящего камина. Заглянув в зал, я увидел привычную, повторяющуюся в последнюю неделю множество раз сцену. Крис вербовал сторонников. «Это очень просто. Очень просто». Глаза у Криса азартно поблескивали. Может быть, это отражалось пламя, но и голос был возбужденным, зажигающим ничуть не хуже настоящего огня. «Правила соблюдаются. Да, возможно, что мы лезем в непредусмотренную лазейку, но и наказать нас за это не вправе. А если накажут?» Собеседника Криса я знал плохо. Он пришел на остров поздно вечером, через территорию 24-го острова. На своем, кажется, 27-м, этот худой, нескладный парнишка не был предводителем. Но он был русским, а большинство остальных – итальянцы и шведы. Пришельцы старались более или менее соблюдать национальный состав островов. Хотя причины, соединившие темпераментных жителей Апеннин и юных скандинавов, оставались загадкой. «Если накажут...» – Крис нехотя пожал плечами. «Не знаю». Но стоит рискнуть. В конфедерации уже 3 острова, пока нас не трогают. Победить в одиночку нет шансов ни у кого. «Что мы должны делать в конфедерации?» — помолчав, спросил мальчишка. «Не сражаться с островами конфедерации. И все? И все. При желании можно помогать другим островам, бойцами или просто обмениваться информацией, ходить в гости». Мальчишка вдруг лукаво и беззаботно улыбнулся. «А ходить в гости мне понравилось». Я отошел от двери. Кроме Криса и его сомневающегося собеседника, в тронном зале сидели еще Ахмед и Тимур. Командир 24-го внимательно слушал разговор, а Тимур, похоже, просто дремал на диване. Днем на острове Алого Щита был и предводитель 12-го, тот самый добродушный Джордж Салиф, что когда-то выдавал себя за дикаря. Он ушел перед самым разводом мостов, договорившись с Крисом о совместных действиях на завтра. Постепенно возвращалась сонливость. Я постоял в нерешительности и вдруг неожиданно для самого себя пошел к сторожевой башне. Вроде бы и недалеко идти, посмотришь с берега. Башня вырастает над самыми окнами тронного зала. А по коридорам приходится петлять 5 минут. Мне даже пришла в голову шальная мысль начертить на бумаге тщательный план замка и разобраться как следует с этими переходами. Пришла и исчезла. В шум ветра вкрался посторонний звук. Не слишком редкий, впрочем, для островов. Кто-то плакал, и нетрудно было сообразить, кто именно. Комната под башней делалась то ли как пороховой склад, то ли как тюрьма. Тюрьмой она и служила последние дни. Привстав на цыпочки, я заглянул в узкую щель, прорезанную в железных листах двери. Разумеется, ничего видно не было. Тьма. И едва намечающийся серый квадратик окна, перечеркнутые прутьями решетки. «Игорек!» — нерешительно позвал я. Плач прекратился, скрипнула койка. На полу малек проспал лишь первую ночь. После этого меломан и Илья, с молчаливого согласия остальных, притащили ему постельное белье и кровать. «Дима? Да?» — голос Игорька задрожал. «Ага, не бойся!» — со смутной жалостью ответил я. «Я и не боюсь вовсе». Игорек прошлепал к двери. Сквозь прорезь я ощутил едва уловимое тепло. «Дим, ты меня ненавидишь?» Малек спросил почти риторически. «Не знаю», — поколебавшись, ответил я. «Тогда презираешь?» В голосе Игорька мелькнула слабая надежда. Но на этот раз я не колебался. «Да». Наступило молчание. Потом что-то зашуршало, и Игорек попросил. «Дим, если не противно, возьми меня за руку». Я нащупал просунутые в щель пальцы, сжал их. Игорек тихо сказал. «Спасибо. Дим, если кто-то предложит меня выпустить, или я сам попрошу, не выпускайте, ладно?» «Угу». Я даже не стал отвечать. Горло перехватило. «Дима, ты не думай, что я сволочь», — быстро зашептал Малек. «Я правда домой хотел». «Нечестно, я понимаю, только очень хотелось. А пришельцы ведь вначале ничего плохого не требовали. Просто рассказывать им, что в замке делается». «Они не могут следить здесь, ты не врал?» «Нет. И знаешь, вот еще что. Они нас не различают. Даже мальчишек с девчонками путают. Кое-как разбираются по росту, ну, могут тебя от Крис отличить, а с меломаном или Толиком запросто спутают. Они, наверное, не люди совсем, пауки или жабы». Меня передернуло. Между лопатками ледяной змейкой прополз страх. В спину словно уставился тяжелый, холодный, пугающий взгляд, жабий или паучий. «Игорек, тебе не страшно здесь?» Он долго молчал, потом тихо ответил. «Очень. Ночью. Они меня не простят, я знаю. Малек, может, я поговорю с ребятами?» «Нет, я же просил». Я нащупал толстую стальную полосу засова и убрал руку. «Хорошо, я понял. Ты сам себе не веришь». «Да». Игорек медленно вытянул ладони из щели и неуверенно проговорил. «Дима, я сразу не сказал, не подумал, что это важно. Они всегда просили рассказывать, кто и с кем дружит, особенно если мальчишка с девчонкой. Им это очень интересно, не знаю почему. Они тобой заинтересовались от того, что ты с Ингой дружишь. А особенно они хотели знать, когда и кто рисковал из-за других. Они спрашивали, почему ребята из-за меня рискуют. Я им говорю, они мои друзья. Тогда сказали, объясни, что такое дружба. Ты объяснил?» «Нет, не смог». «Понятно. Тебе задумываться не хотелось». Игорек промолчал. «Ладно, спи». Я сделал шаг от двери и услышал тихий голос Игорька. «Я попробую. А ты скажи Крису, пусть не забывает. Наблюдатели есть на всех островах и на тех, с которыми вы подружились». Утро на 36-м острове теперь начиналось с тренировок. Солнце еще не показалось из-за горизонта, а Крис уже гнал всех на песчаный берег под стены замка. В сером, предутреннем сумраке, вялые, полусонные мальчишки принимались спарринговаться. Постепенно темп нарастал, глухой стук сталкивающихся палок становился громче. Иногда, очень редко, звякала сталь. Переусердствовавшая пара немедленно прекращала бой, отходила в сторону. Небо голубело, ночная прохлада исчезала, сильнее шумели накатывающиеся на берег волны. До завтрака можно было успеть искупаться, а потом всех ждали мосты, свои и чужие. Мосты, принадлежащие островам Конфедерации. Я тренировался с меломаном. Это было удобнее всего. Мы почти сравнялись по силе и одинаково полусерьезно относились к занятиям. Наши мечи не становились настоящими ни разу. Не то что у Криса с Тимуром. Почти автоматически отражая удары, я поглядывал на Криса. Перед тренировкой я рассказал ему о ночном разговоре с Игорьком. И теперь должна была последовать реакция. Неизвестно лишь какая. Красивым движением отбив удар Тимура, Крис вдруг опустил меч и скучным голосом сказал. «Перерыв! Ребята, кто у нас разбирается в технике?» Пожав плечами, меломан подошел к нему. Следом вышел и я. «Пойдем». Крис поманил рукой Тома и зашагал к замку. Ребята пошли следом, и у меня в какой уже раз появилось чувство, что нашего командира невозможно застать врасплох. На любую задачу у него целый набор решений, и он колеблется лишь в выборе лучшего. Мы спустились в подвал. Перед дверью пришлось задержаться. Она была наглухо закрыта, петли засова стягивала толстая стальная проволока. В одиночку ее не мог разогнуть даже Крис. Пришлось навалиться вчетвером, медленно разгибая петли неподатливого металла. Система была простой, но эффективной. Если на острове и существовал еще один наблюдатель, проникнуть к устройству связи он был не в силах. В подвальной темноте, едва разгоняемой светом фонаря в руках у Криса, мы подошли к мраморной плите. Сотни раз осмотренная, едва ли не обнюханная мальчишками, она зеркально поблескивала в бледном свете. «Вначале я думал, — начал Крис, — пришельцы не узнают, что мы их разгадали. Похоже, что я ошибся. Значит, не имеет смысла таиться. Попробуем в этом разобраться». Он похлопал ладонью по плите, приложил к ней на секунду руки и с сожалением сказал: «Не работает, не хочет». Поднял валяющуюся на полу железку, примерился, ударил. «Присоединяйтесь». Устройство связи выдержало почти 10 минут непрерывных ударов. Потом со странным, глухим звуком мраморная плита вывалилась из стены. Медленно, словно кусок пенопласта, скользнула вниз, стукнулась углом об пол и рассыпалась в мелкое мраморное крошево. Меломан хмыкнул. Присел, набрал горсть камешков, пересыпал их из ладони в ладонь. Разочарованно сказал: «Если это и прибор, то... Нет, мы в этом не разберемся, Крис». «Ты что?» Крис, все еще не упуская своего инструмента, короткой ржавой трубы, молча тянул руку к стене. Там, откуда только что выпала плита, не оказалось никакого проема. Мутным каменным глянцем на стене снова поблескивало устройство связи. «Заменили», — растерянно произнес меломан. «Но как?» «А как на кухне появляются продукты?» — ответил вопросом Крис. «Мгновенное перемещение в пространстве». «Да, обслуживание у них на уровне». «Идемте, где Том?» Я вздрогнул. Пришельцы могли, заменяя плиту, прихватить с собой Тома, с них станется. Но Том появился из темноты и заговорил с Крисом. С минуты они что-то обсуждали, потом Крис пожал плечами. «Ребята, Том сейчас рассматривал шлюпку, которая здесь лежит. На ней попали к нам двое ребят лет 10 назад. Когда я только-только оказался на острове, мы пытались спустить ее на воду, но она опрокидывалась. Том говорит, что он часто плавал с отцом на яхте и сможет управлять шлюпкой, что нужно всего лишь поставить новый киль и положить на дно балласт. И еще говорит, как можно существовать целой конфедерации без военно-морского флота».